эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Борис Южанин, медиатор, ведущий прямых эфиров, специалист по связям с общественностью. Ведет эфир сегодня Алексей Орлов, за пультом я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам эфира. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Молодежь о будущем России». И я передаю микрофончик Алексею для ведения эфира. Алексей. Благодарю. Доброго здравия всем, дорогие друзья. Сегодня на самом деле интересный у нас эфир намечается. А что из него получится и что мы откроем в этом эфире, посмотрим. Итак, Борис, доброго тебе здравия. И для начала, прежде чем ты начнешь повествовать нам всем, мне хотелось бы несколько вопросов тебе уточняющих задать. Ну, во-первых, кто ты, откуда ты, когда родился, где и на ком женился, ну, там, какие счета в банках, ну, это шутка, конечно же. Ну, в общем, как докатился до жизни такой? Расскажи немножко о себе. Здравия будьте, люди добрые. Сегодня мы поговорим о том, вот как молодежь видит образ будущего нашей страны. И действительно, самое верное, чтобы к этому подойти, да, надо понять сначала, что за человек-то об этом говорит. Стоит ли его вообще слушать? Если стоит, то почему, в связи с чем? Родился я на русском севере в городе Вологда в 1999 году, в июле месяце. В этом городе я часто бываю, у меня там много родственников, и духом русского севера я пропитан. Вот, то есть это вот, наверное, такая отправная точка в моей судьбе, это осознание того, что есть у нас своя самобытность, уникальность, потому что Вологда – это город с лицом, у которого есть свое четкое понимание историчности нашей большой России, свой вклад есть, и вот как бы изучая историю своего города, понимая ее и экономическое значение, и этнографо-историческое, и политическое, ведь это был ссыльный город, я понял, что вот есть у нас не один такой регион, не один такой город, в котором есть истоки нашей страны, и вторым вот таким истоком нашей страны это город Смоленск, в котором прошли мои школьные годы, город Щит, город Ключ, город Феникс. Там ведь сломался хребет и поляков, которые не смогли его взять, когда была взята уже Москва, тем самым возможность ополчению была предоставлена собраться и выгнать их оттуда. Потом как бы учился я в Москве, сейчас вот доучиваюсь на политолога, то есть это моя специальность будущая. Успел служить я в армии в Калининградской области, в ПВО Балтийского флота. Занимался там вот как политолог культурой, досугом, информированием в своем подразделении. Был председателем комиссии информирования и досуга. И вот, значит, как бы работал и с молодежью там. Работал с молодежью я и как бывший координатор национально-освободительного движения. Вот. В Госдуме, когда стажировался, тоже с молодежью я работал по вопросам экологии, по вопросам патриотического воспитания. То есть вот эти вопросы все мне близки, все вопросы мне как бы известны на каком-то уровне практическом, поэтому где-то что-то, да, я могу сказать полезного. Вот примерно как-то так. Замечательно. Ну, теперь давай определимся с терминами. Как известно, надо плясать от печки, чтобы печка у всех была одинакового формата и в одном месте стояла. А то, когда печки разного вида, мы называем слово печь, но при этом один доменную имеет в виду, а другой бурруйку. Да? Так вот, для того, чтобы нам определиться с какими-то понятиями, образами, давай начнем с того, что ты имеешь в виду под словом «молодежь». Молодежь – это кто? Молодежь, я думаю, это вот зерна, из которых должны вырасти большие-большие деревья. И что ты в них поселишь, то ты и в итоге и пожнешь. Если брать временные рамки, то это, я думаю, лет от 16 начинается и до 30. Вот примерно так я лично считаю по таким вот категориям возраста. Если брать по тому, что она представляет из себя в мире, да, каков ее лик, то это люди ищущие, как правило, сейчас, к сожалению, это источники легкого дохода, а как я хотел бы, чтобы это были гармонически развитые личности, которые способны раскрыться и как матери, и как отцы, и как общественные деятели, и как те, которые понимают, что у них есть род, что это значит, как построить свою династию, чтобы приумножать силу рода. Это вот уже как бы подход к молодежи, как к тому, кем они должны быть в масштабах страны, потому что, чтобы подойти к тому, кто есть молодежь, нужно понять, на мой взгляд, как развивается человек. Человек может быть по принципу «я и мои интересы», «я и интересы моих друзей», «моей семьи», и «я и интересы моей семьи», «моих друзей», «моей страны», «моего рода», «моего отечества», «моего государства». Так вот, если рассматривать молодежь, как я назвал, третий путь развития, да, то это те, кто несут ответственность за судьбу своей страны, это те, кто являются созидателями, а не потребителями, это те, кто должны нам обеспечить вот рывок к тому, кем мы являемся, а мы люди, скажем так, ну, с некой космической миссией, мы люди, те, которым мало того, чтобы вот было просто уютно и комфортно, все-таки нас Всевышний задумал как творцов-созидателей, поэтому я молодежь все-таки стараюсь видеть вот в таком ключе, и когда я где-то с кем-то из них работал, то я все время до них старался донести, что вы творцы, вы созидатели, вы победители, и вы потомки героев. И вот эти вот моменты я считаю очень важными. Поэтому, как говорится, что в эти зерна посеешь, что в итоге из них и вырастет. Ну, на самом деле, молодежь у нас как-то стареет с каждым годом. Болезни вот молодеют, а молодежь стареет. Когда-то молодежи считали, ну, там, до лет до 18, это все еще молодежь, когда еще есть возможность учиться, есть возможность набираться знаний, некие образы себя вкладывать, кому требуются наставники. А после 18 это уже был средний возраст, когда уже и думали о защите Родины, о создании семьи, и о рождении детей, и о привнесении какого-то вклада в общество. А вот уже после 36 начинался зрелый возраст, когда человек уже отвечал и за общину, и за тех, кто рядом с ним находится, и кого уже могли назначать куда-то в какие-то, ну, управленческие, руководящие органы, по копному праву, например, по тому же. И здесь с такого человека спрос больше. А вот ты сказал там, ну, до 30 примерно. Ну, такая, да, молодежь своеобразная получается. Хотя я говорю, у нас сейчас все перепутано, все запутано, и молодежь стареет, и скоро, как это, не расстанусь комсомолом, буду вечно молодым, да, как в Советском Союзе пели. Ну, там, 70-80-летний, а что, ну, молодые люди, да, все нормально, хорошо. Вот, а болезни молодеют. Ну, ладно, хорошо, я понял, кого ты называешь молодежью, понимаю, почему ты это называешь, почему их называешь молодежью. Но теперь давай подумаем о том, а вот чем сейчас живет молодежь. Ты все-таки ближе к этому молодежному возрасту, ну, чем я. Поэтому я уже отстал от жизни, я уже не знаю чаяния молодежи. Ну так, допустим, да. А ты все-таки взаимодействуешь с людьми почаще, чем я. И поэтому вот давай подумаем. Это, вернее, так, расскажи мне, старому, отставшему от жизни, о чем думает молодежь? Что интересует? Какие переживания? Да, действительно, Алексей, вы правы. То, что сейчас такой принцип появился, да, как в анекдоте «век живи, век учись» на могиле, у которой у некоторых людей может быть написано. Действительно, это болезнь, бич современной молодежи. А вот теперь поговорим, от чего это происходит-то. От того, что, возможно, у нас нет жизненных ориентиров, в отличие от прошлых поколений. Все-таки у них были жизненные стандарты, кем надо быть, что надо из себя представлять, и самое главное, почему это необходимо, и были понятия уважаемого поведения и неуважаемого. Сейчас же вот среди с этой западной пропагандой, которая у нас 30 лет вливалась в уши, да, и в связи с тем, что все-таки мы больше люди творческие, а нас загоняют в какие-то стандартизированные схемы, мы утеряли вот этот вот дух Творца, и у нас пропал вот этот вот азарт, Божья искра, и от этого мы стали такими, скажем, как вы сказали, проблемными в лице того, что мы стареем. Откуда старость? Старость идет оттуда, что люди мир воспринимает как непознаваемые, непредсказуемые и неуправляемые, потому что никто их не учит, как быть матерым, как быть бывалым, как быть тем, кто на своих плечах может что-то воздвигнуть. Отсюда, например, вот спрашиваешь там кого-то, что ты хочешь в жизни добиться? Мне надо себя познать, мне нужно развиться. А до скольких, я спрашиваю, ты будешь этим заниматься? Мне говорят, а ну лет до 40, ну может быть до 30, там как пойдет. То есть вот это вот отсутствие ценностного ориентира и понимания, кто ты и что ты, это есть, наверное, такой вот большой пробел. А почему это происходит? Это как раз-таки на ответ на вопрос, как они живут. Живут они максимально инфантильно, потому что у вас вот в поколениях были примеры героев, был образ будущего, была идея развития. То есть были помимо горизонтальных и вертикальные связи в обществе. А сейчас везде горизонтальные связи. Есть блогеры, на которых люди ориентируются, есть какие-то там популярные рок-коллективы, рэп-коллективы, где тачки, тёлки, деньги, бухло, наркотики, секс, рок-н-ролл, все в ажуре, да, все это делается под масонскую символику с всем понятными целями и задачами, и кто это крышует и продвигает. И у людей как бы все понятно, опасности нет, все хорошо, за меня, скажем так, подумали. От чего это еще идет? Ну вот, например, недавно был теракт в Крокусе. И когда только террористы начали врываться в здание, многие люди стояли и снимали на камеры происходящее. Есть много таких записей. О чем идет речь? Вот люди, вырастающие в информационной среде, они думают, я там играю в Counter-Strike, я загружу последний чекпоинт, ничего страшного нету. Нет осознания, что среда реальная, у них до сих пор виртуальная в голове. Все. Вот это тоже большой бич, нет понимания реального мира. Ну и, наверное, еще главная проблема, это нет ощущения, зачем я нужен. То есть есть понимание, нужно строить карьеру. А для чего? Для того, чтобы были деньги. Для чего? Для того, чтобы были тёлки. Вот так примерно инфантильно, примитивно строится разговор. А когда ты говоришь о каких-то неприходящих ценностях, тебя спрашивают, а зачем это нужно? Ты как бы со своими взглядами устарел. Это 21 век, это там не совок, это там не какой-то царь с его загонами, да? Это все осталось в Советском Союзе, в Российской империи и так далее. Вот примерно так они живут, так они мыслят. И все это связано вот с тем, что нет идеи развития, поскольку нет единой метрологии, как мы относимся к здоровью, как мы относимся к жене, к детям, как мы относимся к родине, нет единого свода понятий. И понятно почему, потому что когда вот мы были вот одной веры всей единой, да, у нас как бы эти понятия как-то были, да, нам пытаются сказать, что мы жили в лесу, молились колесу, и вообще как бы дикари, папуасы нас цивилизовали благодаря вот вере, да, которую мы приняли при князе Владимире. Но как показывает генетика, как показывает археология, то цивилизации, которая была тут несколько тысяч лет, да, и Аркаим об этом тоже говорит. И те, кто копает глубже, они прекрасно понимают, что не были мы папуасами безграмотными. И вот я думаю, если люди осознают свои корни, то наше древо будет пышным и зеленым. А пока нет корней, невозможно что-то построить, поскольку фундамент всегда непрочный. Поскольку если у нас была нормандская теория, да, то, естественно, как бы русские, кто, ай, да это лохи какие-то, их можно мять как пластилин, они же там дикари с деревьев спустились. А если русские с тысячелетней историей, ну, их мять как пластилин не получится. Вот эти вот такие краеугольные камни, я думаю, надо многим людям понять. А если это не будет понятно, то не православие, а самодержавие, народность не спасет. Не спасет и марксизм, и ленинизм, поскольку если на ногах твердо не стоишь, то ничто другое не поможет. А я думаю, образ будущего, он может быть только вот такой, когда есть учет твоих древних достижений. Ну, в общем-то, печально так все нарисовал в черных красках, причем так густыми мазками, плотными мазками. А, скажи, неужели все среди так называемой молодежи вот мыслят так? Бабки, тёлки, наркота. Может быть, все-таки есть какой-то процент тех, которые задумываются, для чего я пришел в этот мир и что будет дальше-то с этим миром, и что я буду в этом мире делать? Но естественно, что не все так мыслят. Почему я сказал так где-то строго, где-то сгустил краски? Ну, потому что русский человек, он человек чести, человек, который любит правду, и он выдержит ее как угодно, но только не ложь, которая разлагает и удел слабых. Поэтому все-таки, если мы хотим прийти к какому-то конструктиву, мы должны осознавать настоящее положение вещей, мы должны понимать, что все у нас не радужно, только так можно работать с реальностью. Поэтому только честность. Конечно, это делают не все, то, что я сказал, негативного. Я как бы тоже вот из числа тех людей, которые так не делают. Я стараюсь вот показать, как можно иначе. Вот мы ведем творческий коллектив, называется «Лапать балалайка», о русской культуре, о русских кодах развития, о русских брендах. Не так давно вот мы ездили в Архангельскую область, в город Северодвинск, в город Архангельск, в город, в центр деревянного зодчества русского севера Малой Карелы. У нас об этом вышло 3 выпуска. Мы показывали, как живут люди севера, как живут люди в этом регионе, потому что север — это ведь дух нашей цивилизации. Многие говорят, что вот Вологодская область, Архангельская, Мурманская — это некогда была Гиперборея, есть такая версия, то есть в принципе это тоже там можно поискать. У меня есть знакомые путешественники, краеведы, этнографы, которые этим там занимались, 2 книги издали об этом. То есть все это дело изучается, исследуется, и как бы приезжать туда — это приезжать за тем, чтобы вдохнуть аромат жизни людей, которые живут своим трудом, людей, которые живут своей самобытностью, потому что вот у меня прадед с реки Вага, он помор, а поморы — это люди, которые живут, ну, связанные со стихией вода, то есть это культ воды, это у них стихи многие посвящены этой стихии, то есть это люди, которые понимают, что такое жить в ладу с природой, что такое обеспечивать себя благодаря промыслам, то есть это люди, которые четко знают, что им надо. И Иван Грозный ведь вводил местное самоуправление как раз-таки с русского севера, потому что там была возможна самоорганизация за счет людей вот такого общинного типа, которые в состоянии сами себя прокормить. Оттуда ведь и ополчение тоже шло, к которому позже присоединился Минин с Пожарским. То есть вот изучая эти вещи в наших непростых реалиях военного времени, я четко прихожу к тому, что истоки России, они вот как раз-таки в таких местах, где мне удалось родиться, где я удалось пожить, как Смоленск, поскольку в Смоленске ведь я уже говорил, что есть ратные подвиги, есть крепостная стена, есть понимание, что такое вот 7 холмов, как 7 подзорных башен, да, которые следят за родиной и чутко слышат, когда враг идет. То есть вот есть места, которые создают дух человека, создают его образ мышления, и популяризировать эти вещи, считаю своим святым долгом, как русского человека, потому что если я это не буду делать, ну, как бы у нас в мире хорошего, ну, мало что прибудет, поскольку все-таки есть закон нормального распределения, когда 5% людей двигаются, 5% двигаются специально, осознанно, в плохом направлении, а 90% это, как правило, инертная масса. И зная закон нормального распределения, мы с коллективом стараемся подтянуть людей к естественным для русского человека нормам и правилам жизни. И вот от этого я и исхожу в любых своих словах, в любых своих действиях, в любых своих помыслах. Хорошо. Ну, давай, за всю молодежь, наверное, мы не будем говорить, потому что все-таки это все очень расплывчато. Какой процент, сколько туда, сколько сюда. Мы же не математики и не физики, и точно измерить не получится это все. Поэтому я предлагаю тебе от имени, может быть, молодежи сказать, а вот будущее России – это какое? Какая она, наша Россия, в будущем? Какая должна быть Россия в будущем? Я думаю, это должна быть страна. Вот я не знаю, кто как к этому отнесется, но вот как бы как в гимне партии большевиков пелось «Могучая родина вольных людей». Я сейчас не говорю, что надо быть коммунистом, не надо, я об этом не агитирую, я никого туда не веду. Но к чему я сказал «могучая родина вольных людей»? Родина – это понимание того, вот как я говорю, там Смоленск со своим духом и уникальностью, Вологодчина, Архангельщина, как уникальны также люди Сибири, люди Кавказа, люди Дальнего Востока, то есть понимание своей этнографической силы. Это первое, что такое родина, да, это осознавание себя со своей природой, со своими стихиями, со своими укладами и традициями жизни. А почему вольных людей? Ну, потому что русский человек всегда был вольным. Воля – это же движение ко всему, что только есть. Это и равноденствие желаний, это и подчинение реальности, осознанной целесообразности. Это все то, что создает из нас как раз-таки гармонически развитого человека. Потому что у нас же и ценился именно такой человек, который может быть духовным авторитетом. А это человек, который и семью имеет, и в науках разбирается, как бы, и в искусстве, и в армии служил, то есть понимает, что такое воин, что такое культ силы, что такое мужское прохождение по жизни. Только гармоническая развитая личность может быть авторитетной. И вот поэтому Родина, как то, что рождает изначальный задел человека к его духовным стремлениям, и воля, которая делает из него гармоническую развитую личность, вот такой бы я хотел видеть будущую Россию. Хорошо. Теперь вопрос, как этого достичь. Мы понимаем, что на сегодняшний момент хочется нам это или не хочется. Большинство людей находится в аморфном состоянии или инфантильном состоянии. Те, которые вот обычные люди, которые живут на соседней лестничной клетке либо в соседнем доме в деревне. А те, кто заправляет делами нашей Родины, ну, Родина, страна, отчизна и держава, это не совсем одно и то же, но сейчас пока не будем об этом говорить. Вот они заправляют, исходя либо из своих интересов, либо исходя из тех укладов, которые им кто-то сказал, кто-то показал. И поэтому здесь можно встретить и честных людей, которые заблуждаются, и честных людей, которые пытаются биться за счастье народа, так сказать, но их давят очень легко и очень быстро через подставы. И тех, которые говорят правильные слова, но при этом как мерзавцы выполняют либо поручения других, либо какие-то свои. Ну и если у нас есть Центробанк, если у нас есть иностранные конторы и различные регистрации, как наших структур в их структурах, да, так и их структур среди наших, то в этом случае экономическое все экономическое основание, оно заточено на империализм, на тех паразитов, которые всегда были против Руси, были всегда против славяно-русов и всех коренных народов, которые живут на территории Руси испокон веков. То есть всех вот побратимых народов нашей великой и могучей, нашей замечательной Родины. И разбивали нас на маленькие части, на удельные княжества, и давили поодиночке, и делали там удельных князьев, и так далее, и тому подобное. Вот это все как было, так оно и продолжается. И вот когда мы складываем это все, когда народ молчит, и народ выживает, народ думает о чем-то своем, и вот те, которые разносол такой большой, начиная от честных, кончая ворами, и зависимые руководства от тех самых паразитов, то вот у меня возникает вопрос. И как ты видишь изменения, как ты видишь достижения вот того, о чем ты здесь красиво нам рассказал? Алексей, большое спасибо, что вот задали максимально четкий вопрос. И четкий, я считаю, потому что вот все, что вы озвучили, это намекает только на одну вещь. Если в веке 20-м, чтобы состояться полностью как личность, нужно было научиться писать, считать и читать, то сейчас необходимо быть управленчески грамотным, чтобы входить в социальные процессы и осознавать их, как говорится, сразу на берегу, внутри себя договориться, в какие процессы я вступаю, в какие не вступаю, что я поддерживаю, что я не поддерживаю. Вот это вот такие азы, которые должен каждый себе ответить. А теперь вот поговорим более подробно, зачем нужна управленческая грамотность, что она дает. Вот человек может мир воспринимать либо правильно, либо неправильно. От этого зависят его все стремления. Либо он служит золотому тельцу, мамоне, либо он просто там сидит, пьет, курит, там чипсы кушает, больше из себя ничего не делает, ну овощ такой, как бы, да. Может, человек искренне бьет себя в грудь, что я патриот, но у него на уме только банду гэть, там надо, значит, всех тут, значит, ограбить, потому что они меня ограбили, ну, вот такой тоже тупиковый подход. А есть вот то, что называется управленческая грамотность, когда человек понимает, кто он, откуда, куда, каковы его корни. И вот эти вещи, их надо изучать. Я как координатор вот молодежного нода в прошлом, как ведущий на радионод, я прекрасно знаю и про нашу конституцию, которая ограничивает наши наше правовое и идеологическое поле. И знаю про Центробанк, который не отвечает по обязательствам нашего государства, является филиалом ФРС США. Так вот, просвещение – это и есть ответ на этот вопрос. Как говорил Сталин, есть лозунг агитации, когда мы доносим информацию до людей, а когда идея, владеев массами, становится материальной силой, мы переходим к лозунгу действия, когда мы создаем проекты в различных сферах жизни, чтобы реализовать нашу повестку дня. И чтобы ее реализовать более четко и точно, нужно понять, кто нам противостоит. Противопоставляют нам, как правило, вот если взять, допустим, вот мы как бы вот люди, да, там славяне, нам говорят, самые главные ваши враги там это либо РПЦ, либо там иудаизм, ну вот такие как бы вещи, да, они вам мешают жить. Но на самом-то деле главные враги – это последователи темных оккультных учений, так называемые масоны или иллюминаты, ну или то, что в концепции общественной безопасности называется глобальным предиктором. То есть есть те люди, которые правят балом, и они создают свою концепцию, под которую подстраивают все другое. И вот отсюда идет, как вы сказали, паразитарная экономика. Как этого избежать? Можно создавать корпорации регионального развития. Вот на форуме Левадия познакомился с Назаровым Валентином Игоревичем. Он рассказывал, как у него это удалось, как он создал у себя в регионе внутреннее контрпроизводство, который позволял и беспроцентные русские кредиты делать на основе тех же примерно вещей, что есть в исламском банкинге. То есть все это есть. Можно абсолютно обойтись без ростовщичества, можно обойтись без мигрантов, можно обойтись и без чего-то еще, что нам навязывается как бы либеральной повесткой, как что-то, что является судьбообразующим, на самом деле это ложь. Поэтому если разбираться в экономике, если разбираться в управлении, то надо понять, что процессы, они вражды против нас, вот то, так называемый дранг на хостен, не идет не одну тысячу лет. Нужно понять, что это темное оккультное учение в лице того же самого масонства, чтобы понимать, что наш противник играет в долгую не одну тысячу лет, если вот так зайти, да, и овладев вот пониманием, откуда идет процесс, можно понять, что происходит в дне сегодняшнем, что сейчас является историческими событиями. И исходя из этого уже поддерживать те процессы, которые считаешь по совести, по правде, не поддерживать те, которые по кривде, да, если вот как говорить по-славянски. То есть это зрить в корень. А это дает только управленческая грамотность. У нас есть и свои вот управленческие школы в лице КОП, в Ноде многое рассказывается про проблемы нашей страны. Есть писатель-философ, например, Алексей Меняйлов, который говорит про шаманизм и Сталина как что-то, что помогло ему состояться как личность. То есть есть у нас там и Георгий Гурджиев, который много книг написал, как сделать гармоническую личность. Есть у нас и Иван Антонович Ефремов, как писатель, который создал заново идею русского космизма, прописал, что такое настоящий образ будущего, где все справедливо, где не правят паразиты. Но в том же самом, например, вот произведении, да, «Лезвие бритвы» есть, там у него такой профессор Вильфрид Дерогази, который владеет многими психотехниками, представляет какие-то закрытые структуры, которые ищут древние артефакты, да, там, например, вот как они искали корону, которую одевал на голову Александр Македонский. То есть дал отсылочку он к тому, что есть организации, правда, по типу масонов. Это все есть, и многие люди это дают, чтобы понять. То есть вот осознавая всю обширность борьбы и историческую ее последовательность, надо выйти на эти уровни, чтобы полноценно остаться как человек, чтобы видеть, какие процессы я поддерживаю, какие я не поддерживаю. Опять же, много чего интересного сказал, и вот здесь можно, наверное, уже начинать раскладывать все по полочкам. Вот ты сказал, управленческая грамотность очень важна. Однако, можно очень хорошо управлять лошадьми, но при этом не знать, куда двигаться. Можно очень хорошо управлять танком, но при этом не знать, для чего и куда катиться, и куда, в какую цель стрелять. Да, ты умеешь стрелять, да, ты умеешь управлять. Ну и тогда эти лошади тебя могут завести в лес темный, а этим танком можно передавить винных и неноватых, еще и своих прихватить. Ну, в общем, будет беда. Поэтому помимо вот в управленческой грамотности первично, на мой взгляд, это то, что вот в концепции общественной безопасности первые, там, первый, второй приоритет, например, там, да, ну, до третьего. Вот это вот первичное. Приоритеты мировоззренческие, это понимание того, что, как, зачем происходило, почему это должно происходить, кто должен управлять, руководить и так далее. Вот, на мой взгляд, здесь первичнее все-таки начинать с вот этого. А зачем нам нужно управлять? А какую цель мы преследуем в управлении? А не просто учить управленцев, обучать управленцев. То, что я вот иногда по своей служебной обязанности вынужден смотреть телевизор, не ради развлечения, а просто смотреть, что там происходит. Я, глядя на заседания министров, заместители Владимира Владимировича, иногда даже его речи слушаю и удивляюсь. Ну, вроде бы правильно все, ну, вроде бы хорошо, ну, замечательно. Но такое ощущение, что кобыла позади телеги прицеплена. Как будто бы вот телега должна вперед ехать, а не кобыла ее толкать. И получается, как по Черномырдину, хотели как лучше, а получилось как всегда. И казалось бы, ну, ребят, вы вот разберитесь, что вы хотите, а потом уже цель-то ставьте, и потом эти цели достигайте. А вы начинаете с достижения чего-то, надо управленцев взрастить, надо там ВВП поднять, ну, не с точки зрения Владимира Владимировича Путина поднять, да, а еще и ВВП страны поднять. Надо вот сделать вот это, надо сделать это, да все здорово. Все здорово, надо сделать, чтобы там образование было хорошее, надо сделать, чтобы и, там, рабочие места появились, надо, чтобы бизнес был социально ориентирован. А я задаю вопрос, а с чего вдруг должен стать социально ориентированным, если у нас капитализм? Ну нет такого преступления, на которое не пошел капитализм ради 300% прибыли. Но это же было написано давным-давно еще до Маркса. Маркс себя на обложке разместил упрощенное это высказывание. Но почему кто-то должен заботиться об инвалидах, которые выполнили свой там долг, получили травмы, и с чего-то вдруг кто-то будет устраивать там куда-то на работу, кто-то будет их обслуживать. Да проще от инвалида отмахнуться. Зачем нужна школа, которая много денег тратит? Ну, это же с точки зрения того же Чубайса, ну, в кавычках, да, Чубайса, как нарицательное что-то такое. Это же не перспективно, это невыгодно, это сплошные затраты. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если мы не имеем какой-то главной цели ради чего, то тогда и все наши дела становятся пустыми, они становятся никчемными. Они превращаются в разговоры и достижения каких-то коротких вот таких вот достижений, которые просто галочку поставили, отчитались и все. А что там, как это, потемкинские деревни? Хотя это придумка, конечно, некоторая. Ну вот фасад красивый, а за ним трухлявая стена, которая там завтра упадет, предает людей, но при этом отчет был, дом хороший, дом красивый. Вот что ты скажешь по этому поводу? Где вот те самые ориентиры, где те самые цели для молодежи? Не просто, что мы хотим жить в хорошей стране, это здорово, не просто, что у нас должны быть многодетные семьи, не только, что мы должны быть трезвые, а для чего, ради чего, какая цель всего этого? Алексей, я вас плохо слышу. Алло. Так, слышу вас. Да, вот какая цель этого всего, а не просто, что давайте управленцев сейчас сделаем. Да, вопрос действительно весомый, вопрос объемный, и подходить к нему я вот буду с того, что вот называется живой человек, да, или он все-таки где-то мертвый. Вот я когда в армии занимался политической подготовкой, да, со своим коллективом, я когда что-то им говорил, я смотрю, людей-то глаза горят, они оказываются живые, оказывается, у них есть к чему-то интерес, и когда ты рассказываешь, как простроить мостик между собой, личной твоей реализацией и государством, что нет никаких противоречий и не нужно никакого индивидуализма, у человека глаза вспыхивают, и вот как бы, когда вот Макаренко, например, в педагогической поэме рассказывал, как он делал из этих колонистов советских людей, я понимаю, что из этих людей, в принципе, можно сделать тех самых. И это одна из целей жизни, то, что называется духовно. Почувствовать огонь этой жизни, почувствовать страсть. Когда идет страсть, уже понятно четко, куда эту энергию-то направлять, в какие дали. И если мы люди, опять же говорю, такой вот с космической миссией, да, то позови меня в даль светлую. А что такое даль светлая? Это, наверное, как раз-таки то, где человек не думает о своих материальных потребностях. Один из начинающих этапов. Например, вот когда людей спрашивали в 20-х годах, а что такое коммунизм? А это когда есть белый хлеб и непромокающая обувь. то сейчас, например, люди скажут, что коммунизм – это когда, например, вот я могу, там, не выходя из дома, там, доставку вызвать, себе заказать, лишь бы там ничего не делать. От каждого по потребности, от каждого по способности, каждому по потребности. То есть, когда вот эти реформы Либермана-Косыгина изменили это парадигму, было ведь раньше от каждого по потребности, каждому по труду, а стало просто по потребности, тогда мы и скатились вот в уровень, ну, назовем это, честно говоря, стойло, когда человеку главное, чтобы было не мокро, не сыро, не холодно в его, скажем так, месте обитания, а все остальное неважно. Убрали русскую крылатость. А к чему я говорю про крылатость? Вот пелось же, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. И если мы выработаем такую крылатую жизнь, что мы поднимемся не только материально, но и духовно, то мы вот через эту управленческую грамотность можем вписать тот самый глобальный предиктор в свои интересы, чтобы он нам больше просто не мешал, нас не беспокоил, и выйти на космический уровень развития, покоряя другие пространства. Ну, по крайней мере, так я вижу, как молодой человек, как кто мечтает, голоски эпохи космонавтики так мне подсказывают. Вот так я вам скажу. Угу. Да, что-то со связью у тебя там прерывается, ну, или у нас со связью прерывается взаимно. Вот еще раз, я попытаюсь с другой стороны теперь подойти. Есть, скажем так, люди, желающие что-то изменить. У них есть в арсенале понимание управленческой грамотности. Но у них отсутствуют несколько ресурсов. Первый ресурс — это отсутствие людей, которые, как кадры, могут решить все. Вспоминаем слова товарища Сталина, 36-й год, май месяц. И отсутствие финансов, чтобы содержать этих людей, эти кадры, которые будут решать все. То есть, получается, отсутствие тех, кто может двигать, и отсутствие того, чтобы поддерживать тех людей, которые могут двигать. Вот у наших врагов-капиталистов и буржуинов всякой масти, вот этих сатанистов, все это в наличии, в огромном количестве сейчас присутствует. В течение многих тысяч лет они шаг за шагом планомерно двигались к этому. Сейчас все деньги, вообще деньги всего мира принадлежат им, все драгоценности принадлежат им, все ресурсы, по большому счету, принадлежат им, все кадры самые лучшие, они скупают пачками. И причем не задумываясь о том, подходит, не подходит, потом там их сортируют и отбрасывают на помойку, если вдруг не подошел. А у нас такого сейчас нет. Нам необходимо создать и финансовую основу, и подготовить кадры, и из этой финансовой основы эти кадры питать. Но с другой стороны, нет кадров, и финансовую основу ты не создашь. Получается замкнутый круг. Одно без другого не может быть, и второе без первого тоже не существует. Поэтому вот твое видение, что нам необходимо сделать, помимо того, что рассказал нам Евгений Алексеевич Федоров, помимо того, что нам рассказали фантасты, писатели, помимо того, что говорит наша народная культура, помимо того, что высказывает президент, помимо того, что мы говорим там в ООН и так далее и тому подобное. Это слова. Но слова без дела – это пустышка. Дела без кадров невозможны. Кадры без подпитки – ну, на энтузиазме долго не протянешь, да? Поэтому вот что нам делать? Вот конкретно нам, простому народу, а не тем, кто сидит наверху на золотых унитазах. Алексей, вот отвечая на ваш вопрос, я как бы вернусь к нашему проекту. Мы вот рассказывали про Архангельскую область. Сейчас мы как бы как молодые люди, которым, значит, предстоит создавать семьи, как тем, кто хочет быть и женами, и отцами, и матерями, мы вот будем вести проект про семью, такой тоже творческий, чтобы понять, как ее лучше устроить в реалиях 21 века. Мы приходим к такому выводу, что самое главное, наверное, это то, вот что называется, возможно, этногенезом, да, это происхождение вида в его соответствующей среде обитания. Любой, как говорится, школьник знает, что вид не существует без соответствующей среды обитания. И вот для того, чтобы говорить о сохранении русского типа человека, да, и конкретно государствообразующего народа, и всего многонационального русского народа, нужно понять, что у каждого вида есть своя среда обитания. И это, возможно, вот краеугольный камень, на который нужно обратить внимание. Создавая среду обитания через свои проекты, вот по мере сил и возможностей, мы стараемся выйти на то, что называется, когда каждый человек не чувствует, что он лишний, каждый человек может повзаимодействовать с нами чем-то творческим и интересным, вдохновиться и начать делать что-то свое, то есть понимая то, что если мы делаем, другие делают, и вот эта вот синергия, она будет распространяться и выходить на этот уровень. То есть вот если говорить языком доту, да, то первый вопрос, вот полная функция управления, а что вообще происходит-то? Происходит отсутствие среды обитания дальше, а что с этим делать? Делать, значит, проекты, которые формируют русский тип цивилизации. Как это делать? Ориентироваться на наш этногенез. То, что мы люди равнинные, мы люди не гор, люди мы не степи, у нас свои как бы были боги. Если у степняков это тенгрианство, вечное синее небо, то у нас все-таки был больше культ земли. Вот, если так говорить, там, а как это делать? А это, например, мигре родовые поселения, пожалуйста. Сколько это делать? Ну, это должны специалисты рассчитать, значит, сколько необходимо это делать. Что делать после результатов, то есть какой следующий уровень развития? Это ну, уже будет видно, когда мы этого достигнем. То есть, в принципе, полная функция управления отвечает на эти вопросы. Я пока, как говорится, все эти этапы не прошел, поскольку мы вот, ну, со своим проектом, да, по мере сил возможностей формируем, вот, по полной функции управления, среду обитания, начиная с вопроса, что происходит и что делать, и как это делать, да, когда мы дойдем до уровня, когда все это сделано, вот тогда мы уже и можем более детально сказать. Пока что опыта жизни не хватает, все-таки мы люди молодые, я не буду там что-то брешить, чтобы набивать себе цену, строить из себя всезнайку, я все-таки человек, который понимает, что русский человек, он человек, любящий авторитетов, а авторитет тот, кто честен, поэтому я буду честным. Я до конца на ваш вопрос не могу ответить. Хорошо, но во всяком случае попытался ответить, во всяком случае попытался на что-то указать. Вот давай так, по поводу всех здесь перечисленных фамилий, имен, направлений, и вот здесь добавилось уже и Мигре, звенящий кедр России, анастасийцы их еще называют. Здесь тоже не все так однозначно. Больше 20 лет это движение существует, был всплеск очень яркий, и потом начались провалы, стали... проблемы внедряться, вернее так, стали проявляться проблемы, которые не были раскрыты в этих книгах, не были раскрыты в этих течениях, и люди из своих коммунальных квартир либо однушек принесли все на большие пространства, и эти тараканы, которые жили в головах, вот теперь развернулись на гектарах, и начались те же самые проблемы, что и в городе. Это в большинстве поселений, вот так вот прям по пальцам можно указать, где более-менее что-то такое нормальное, что-то стабильно. А остальные поселения совместно не производят ничего. У них совместно это, ну, просто прийти, там, поговорить о чем-то, песни попеть, ты да я да мы с тобой, там, у костра посидеть, хоровод поводить, провести какие-то фестивали. Вот это у них совместно. Хотя совместность – это когда у тебя есть общий труд, когда у тебя есть распределение труда, когда у тебя есть правление, которое народом признано, когда есть вот это самое копное право и так далее и тому подобное, когда все выстроено, потому что если мы говорим про народное хозяйство или по-иностранному наука о народном хозяйстве, о домовом хозяйствовании, это там экономика, да, вот если с точки зрения экономики, все должно быть по своим местам. А вот этого нет. И поэтому, когда я встречаюсь с анастасиевцами, у меня много друзей хороших, я говорю, друзья, пора перезагрузить анастасиевское движение, пора сделать так, чтобы не вы звенели под кедрами, а чтобы кедры на самом деле звенели над вами, все, чтобы было хорошо. А сейчас получается наоборот. Вы о многом говорите, светлым, добрым, хорошим, но при этом выдры рыбу не носят к вам, а таскают кабаны, вам не сажают, например, то, а ваш топинамбур, вашу там, морковку выкапывают, ну и так далее. И белки вам орехи почему-то не носят. И рассыпается все. Пора немножечко, ну, посмотреть по-другому. И многие соглашаются, да, пришло время. То есть не разрушать это движение, не разрушать те интересные, хорошие, добрые посылы, а внести, исходя из тех проблем, которые были обнаружены, некую ясность и новое направление. То есть, ну, скажем так, звенящие кедры 2, да, то есть перезагрузку сделать, чтобы всем было хорошо. Вот, по поводу каких-то вот еще там направлений, тоже здесь много что есть обсудить и тоже что есть решить. Но во всяком случае, мне понравилось, что ты сказал честно, я вот не знаю, а вот сейчас немножечко анонсирую то, что я предлагаю. Вот у нас сейчас, я уже немножко обозначил это раньше, есть основные проблемы. Люди боятся начинать какое-то дело, потому что они уже наелись того, что созвали-созвали, а потом там пустота, ничего нет, ни проекта нет, ни какого-то обеспечения, ни финансового, ни технического, ну вообще ничего нет, да, то вот разговоры были, разговоры, все пришли, и бумс, и в чистом поле оказались, а что дальше делать, непонятно. Либо что-то произвели, а сбыта нет, ну и что ты произвел, то и сгнило, да, в лучшем случае сами поели, сами оделись. То есть ничего такого серьезного не произошло, и поэтому люди с опаской смотрят. И финансов нет, и специалистов нет, о чем уже было сказано. И у меня родилась очень такая простая мысль, которая многие вопросы решит. То есть даст нам возможность организовывать трудовые места, даст нам возможность организовывать свою сеть сбыта, из которой вырастет своя сеть магазинов. Дальше, исходя из этого, у нас будет формироваться свой державный фонд, из которого мы можем уже создавать заготовительные конторы, чтобы было хорошо проверено при Сталине, и чтобы при Хрущеве, при Брежневе, ну, стало разрушаться. А раз так, то тогда у нас будут свои производства, это еще трудовые места, это увеличение многого чего, это увеличение своей казны. И тогда у нас уже не будет вопроса, откуда брать средства, откуда брать деньги, а будет вопрос, куда эти средства, куда эти деньги направлять. И много-много что здесь еще вот складывается. В конечном итоге, если серьезно этим вопросом заняться, то мы можем, скажем так, всю Россию-матушку под себя взять в течение полугода-года. Вот так, если серьезно вот, заняться, да, только надо понимать, как это сделать. У меня вот есть понятие, как это сделать. Причем самое интересное, для того, чтобы начать это делать, нам не нужны какие-то средства серьезные. Нам нужны очень-очень малые средства для того, чтобы открыть свои пункты выдачи, для того, чтобы сделать там движение товаров, получение средств и трудовые места. Мало того, еще знаю, как сделать так, чтобы капиталисты нам платили зарплату, чтобы они обеспечили нас всем необходимым. Уникальный такой подход. Да? Многие говорят, а что, так можно было? Я говорю, да, так можно было. А многие даже об этом не догадываются, что, оказывается, есть такая возможность, причем без хождения по каким-то там министерским вот этим вот высоким конторам, без поклонов чиновникам, без нарушения закона. Вот это все можно сделать. И буржуи сами нас будут содержать, сами. Причем мы уже станем ломехузами в их муравейнике. То они наш муравейник разрушали, были ломехузы, да, которые нас уничтожали. А теперь, извините, вы на нас будете трудиться, работать, так скажем. А мы теперь для вас будем, как ломехузы, мы теперь ваш муравейник расшатаем, но при этом вы нас поддержите, и вы сделаете все, что необходимо. И это все будет без революции, без потрясений. А там, где в течение года, скажем так, выстраивается наша сеть, где выстраиваются пункты выдачи, магазины, то тогда мы можем уже включать товары, это за год конторы, это производство и так далее. То есть все, о чем говорится наверху, вот что говорится наверху, о чем, можно сделать совершенно спокойно, причем даже не запариваясь о том, что мы там что-то нарушаем, нас вообще будут воспринимать за своих, ну, на первом этапе. А когда поймут, кто мы такие, будет уже поздно, все там уже просядет, все эти иностранные конторы просядут. Вот, ну, у многих даже нету тямы, понимания, как это сделать. Вот я готов об этом рассказать, только не в этом, естественно, эфир, потому что у нас с тобой эфир идет. И вот если нам удастся вот это вот, ну, скажем так, создать, то тогда все основные вопросы, которые до этого были открыты, закроются, и мы станем хозяином своей земли. А где мы хозяины своей земли, где мы ответственны, где мы производим, распространяем, это большая община. Большая община со своей казной. И тогда мы местное самоуправление поднимаем так, как нам надо, а не как по 131 закону, они его подменили, да, сделали что-то. И тогда и профсоюз мы можем свой создавать, и свои юридические защиты, и много чего. И объединяется кооперация, профсоюз, местное самоуправление. Все становится на свои места. Вот хочу услышать твое мнение о том, что я сейчас сказал. Как ты думаешь, вообще реально это, либо нереально? Интересно это или неинтересно? Затронуло тебя как-то это или не затронуло? Алексей, конечно, меня это затронуло. Я вижу, что вы человек конкретный, человек бывалый, который хочет говорить о чем-то измеряемом. Так вот, если говорить о чем-то измеряемом, то надо понять, с какой позиции это мерить. Так, как мы это будем все рассматривать. И вот если говорить немножко о нашем прошлом вопросе, о проблемах молодежи, а ведь из них-то черпать кадры, то к чему мы приходим? Они вот живут на позиции ослика, нам нужна морковка, то есть мотивация. А люди советского, сталинского образца, это люди были дисциплины, зрелая личность, которая понимает, что ей нужно, в какие сроки и для чего. И для того, чтобы подойти к тому, что вы спрашиваете, реально или нереально, нужно вопрос поставить так. Либо надо людей мотивировать, чтобы у них там слюнка потекла, и они к чему-то стремились. Либо нужно создать среду обитания, которая взращивает зрелых людей, у которых дисциплина позволяет сразу перейти к неотложным вопросам и сделать все максимально четко, в срок и с ответственностью за результат. Да, как говорил Сталин, многие у нас не думают, как они будут это заканчивать, поэтому у нас и кончают-то плохо. Так вот, второй пункт, который я вот хочу уже адресовать к тому, что вы сказали про анастасийцев, почему вот они так застряли, да, почему так у них все выходит. Ну, потому что вот надо создавать внутреннее контрпроизводство. А как дорасти до этого понятия-то, да? А вот я думаю так. Вот возьмем мы ребенка. Маленькому ребенку по его уровню адекватности для полного мира нужны родители. Когда он уже там становится юноша, ему нужны там, ну, девочки, там, как говорится, как без противоположного пола. Когда юноша становится молодым человеком, ему нужны деньги, чтобы себя обеспечивать. А когда он становится взрослым, ему нужно государство, чтобы себя реализовать. А когда он уже становится зрелым, то он уже не опирается ни на государство, ни на родителей, ни на девочек, ни на деньги. Он является уже носителем истины, человеком, который что-то в жизни познал. И вот когда он что-то в жизни познал, он может понять, а как быть тем стержнем мироздания, вокруг которого строится система, да? Вот если взять западную-то парадигму, она толпоэлитарная, вот пирамидка, да, сверху, снизу, а у нас, допустим, если взять, ну, слово царь, центральный арий, то есть вокруг центра выстраивается система. Не кто-то сверху, кто-то снизу, а вокруг центра выстраивается. Так вот, вокруг таких стержневых людей, которые могут опереть на свою жизнь и государство, и людей, и мужчин, и женщин, и те самые финансовые потоки, да, как говорил профессор Шарапов еще в Российской империи, идеальные деньги – это мера стоимости и средства обращения. А средства обращения и мера стоимости только тогда, когда человек уже знает эту жизнь, он прошел все эти этапы мальчика, юноши, молодого человека, взрослого человека, он стал зрелым. И вот когда становится созрелым человек, он может создавать внутреннее контрпроизводство, общину, артель, говоря сталинским языком, и поэтому он не будет бедствовать, не будет там в нищете, и тем самым не опозорит это дело. Почему я говорю опозорит? Ну, потому что многие люди, они, к сожалению, судят не идею, а ее носителей, а, как правило, носители идеи – это люди, ну, которые, скажем так, не всегда успешные и удачливые, и по ней судят профпригодность идеи. Поэтому, если у нас будут люди дисциплины, люди зрелые, а не взрослые. Вот тогда мы, я думаю, перейдем к тому, о чем вы меня спросили. Поэтому считаю абсолютно реально. Я только за. Хорошо. Ну вот как раз в этом плане, который я сейчас специально не излагаю, дабы это не услышали те, кто, кому пока рано это слышать, либо не услышали те, кто готовы это возглавить и развалить. А ты знаешь, да, не можешь развалить, возглавь. Не можешь уничтожить, а возглавь, да? Вот я пока не говорю самого принципа, как это все сделать, но это все очень примитивно, очень просто. Я отвечаю на твои вопросы, или, может быть, реплику, что молодому человеку нужен какой-то стимул, какая-то мотивация. Вот как раз вот здесь вот очень все просто. Мы говорим, хочешь получать вот здесь средства? Ты же хочешь средства получать, чтобы это была не пыльная работа, чтобы она была простая, понятная. Ты же не специалист крутой, да, какой-то там, у тебя же нету опыта там 70-летнего человека. То вот тебе сразу трудовое место, вот твой график работы, вот такие-то дела. И главное, еще раз говорю, мы не платим ему зарплату. Зарплату будут платить ему паразиты. Они будут платить ему зарплату. Мы просто сделаем так, чтобы эти деньги на зарплату ему шли. То есть у нас получается, трудовые места есть, свои пункты реализации есть, зарплаты есть. Транспортные расходы нас не интересуют, они тоже за счет паразитов будут все. Ну и много-много чего. То есть мы решаем вопросы, мы сразу захватываем не просто какой-то один пункт выдачи, а мы захватываем, например, там город, мы захватываем сразу всю страну. В течение полугода, года это все можно сделать. И для молодого человека, который еще мало чего умеет делать, вот тебе, пожалуйста, мотивация, вот трудовое место. Мало того, мы еще тебе рост сделаем. А вот для людей, кто постарше, кто помудрее, а может быть и вот для таких, как ты, с твоей командой, мы говорим: друзья, нам сейчас необходимо создать свой центр сборки, координации управления, который бы помог создавать вот это все, вот в этой самой парадигме, вот в этом самом представлении, и чтобы у нас не было такого вот шатания направо и налево, а чтобы у нас было все централизовано, чтобы у нас все было соразмерено и так далее. Вот ты уже привел пример Назарова. И там же они создавали это все с нуля. Все с нуля. Встретились два человека, говорят: ну что, будем дальше терпеть, либо, может быть, что-то сделаем. Сделаем. Что будем делать? Обсудили, решили. На каких принципах? Вот так, вот так. Дальше что они сделали? Они собрали молодежь, ну и те, которые средний возраст, которые тоже захотели в этом поучаствовать. Дали конкретные инструкции. И эти инструкции стали исполняться. Ты едешь к этому фермеру, ты выйдешь в этот бывший колхоз, ты вот едешь туда-сюда, собираете информацию, кто чего может, кому чего надо, как мы это все перенаправим и так далее. И у них это получилось. На сегодняшний момент это проблематично. Почему? Потому что те времена отличаются от современных. Я уже с Валентином Игоревичем несколько раз разговаривал на эту тему, говорю, тогда это было тогда. Тогда были неликвиды, тогда была сумятица, тогда был раздрай. Сейчас все выстроено по струнке. Сейчас каждый на своем месте, да, плохой, но на своем месте. Хороший тоже на своем месте. И никто тебе не даст вот так вот просто взять какую-то там Тамбовскую область и под себя, чтобы ты там развился. Там уже есть губернаторы на 10, на 20, на 30 лет вперед, они уже в очереди себе прописаны. И нет тех самых средств, которые тогда тебе были даны, которые тогда мог использовать. Поэтому тот подход, это как опыт, да, все правильно, хорошо, центр сбора координации отлично, но возможностей таких уже на сегодняшний момент, скорее всего, не будет. Поэтому нужно искать другой способ. Но центр сбора координации управления должен быть. И вот как раз, учитывая вот эти все особенности, учитывая центр сбора координации управления, учитывая опыт наших великомудрых предков, в том числе и копное право, и назначение, и хозяйственное общее, вот я придумал, как это все сделать. Причем совершенно легально, совершенно там ничем не убиваемо, с трудовыми местами, с первичным с построением там капиталом, если хотите, как хотите это называете, для того, чтобы потом двигаться, развиваться и в конечном итоге стать хозяином на своей земле. Вот такая ситуация, такая история. Так что и мотивация для одних, и мотивация для других, и опыт третьих, и четвертых, все это вместе складывается, и все хорошо получается. Но еще раз, это не мой семинар. Я всего лишь навсего закинул, так сказать, удочку для того, чтобы почувствовать поклевку с твоей стороны, насколько это все интересно, неинтересно. Увидел, что, в общем-то, интересно. И мне хотелось бы у наших радиослушателей и зрителей узнать, а вам это интересно? Вы бы хотели вот так вот, ну, если вы не какой-то супербизнесмен там, да, не деловой человек, а просто устроиться, трудиться и понимать, что вы трудитесь для того, чтобы создать единую нашу большую державу. Если вы координатор, можете быть координатором, то можете поучаствовать в центре сбора координации управления. Ну и так далее, каждый на своем месте. Вот из этого как раз держава-то и будет строиться. Кроме нас никто державу не восстановит. Ну, понимаете? Какой бы там ни был руководитель семи пядей во лбу, это руководитель. Он там высоко, как говорят, до Бога высоко, до Кремля далеко, там, или наоборот, да? Нам придется все делать. Никто, кроме нас, ничего не сделает. Ну, ладненько. Я еще тогда хочу тебя немножко попытать по поводу того, все-таки, что вы делаете. Ты сказал, вот есть небольшой коллектив, вы ездите, что-то снимаете, монтируете, распространяете. Вот давай теперь перейдем уже к твоему направлению. Более конкретно, что вы сделаете? Мы хотим, вот, возможно, как такая самая глобальная цель, да, с опытом, понять, что такое державное мышление. А для этого как раз-таки нужно ездить по регионам России, изучать ее культуру, изучать ее известных деятелей, изучать ее историю, экономику, этнографию, чтобы понять, как из этих пазлов сложилась единая мозаика. Чтобы понять, что такое держава, нужно иметь державное мышление. А оно рождается только в странствиях, только в пути, только в непосредственном контакте с местным населением, со стихиями, с природой, с людьми, которые своей славой овеяли этот регион. То есть вот систематизируя это, можно понять, что такое державное мышление и выйти на какой-то вот задел, как правильно эту державу устроить. И вот мы берем отдельные рубрики, например, вот у нас была рубрика «Русского севера». Это поездка, это статьи, это ролики, это истории, это рассказы. И вот на протяжении 2 месяцев мы это на своем паблике освещали, Вот. Сейчас у нас как бы будет проект про семью. Были у нас проекты про великих женщин России, где мы рассказывали в статьях об их достижениях, снимали клипы, такие сценки, немножко такие вот, ну, веселые, забавные, чтобы показать это более живом, таком образном ключе. Вот через эти вещи мы у людей делаем связь между тем, где они находятся и какой деятельностью они могут заниматься. Ведь мы не были всегда такими. Значит, как говорится, у вас получится. Самое главное – начать, да, как говорил архитектор перестройки, но главное, как говорил Сталин, знать, как это закончить. Так вот, чтобы знать, как это заканчивать, мы и говорим, нужно державное мышление. Для этого, например, вот я такой пример расскажу. Город Северодвинск. Город вроде бы молодой, но в то же время это что? Это город инженеров, город конструкторов, город атомщиков, город моряков-подводников. И это город, где живут люди в таких тяжелых полярных арктических условиях. Да? Ну, для кого-то тяжело, для кого-то это рай земной, да, где есть связь с природой, есть то, что называется много холода, его эманации, чтобы понять, что такое манизм, да, чтобы к этому приблизиться через единообразие. Для кого как? Но вот если взять то, что я перечислил про Северодвинск, именно с точки зрения хотя бы экономики, то у города есть лицо. Вот когда я иду по городу и вижу там людей в морской форме с надписью «Атомная подводка Белгород», я понимаю, что у города есть свой стержень, свой лик в этом мире. А когда я иду по Москве и вижу людей там в пирсинге, в татуировках, там с крашенными волосами, я задаюсь вопросом, а это как бы, ну, первопрестольное или это что-то такое аморфное, непонятное. Так вот, чтобы понять, как строить державу, нужно познать, как она устроена в разных местах, чтобы вот увидеть этот стержень, эту схему. И на примере Северодвинска можно как раз-таки прийти к этому моменту. Также вот расскажу немножко еще о себе, о своих как бы планах на будущее. Вот недавно я со своим другом чеченцем, ветераном СВО и спецназа Ахмат, офицером, мы, значит, с ним встретились с легендарным афганцем Абдулой, который воюет за Россию. И вот поговорили с ним о дружбе народов, о нашей единой стране. Там также присутствовал друг Абдулы Татарин, получается, русский, чеченец, афганец, пуштун и татарин, обсуждает национальную идею России. Не как-то там, значит, ну, принято, да, там люди богоизбранной национальности это делают, а вот люди куда попроще. Так вот, через эту беседу мы получили позитивные отклики, набрали 200 тысяч просмотров, очень много позитивных комментариев. И для того, чтобы вот это популяризовать, я в том числе это и сейчас сказал, потому что, чтобы нас не разъединяли, не стравливали и за счет этого над нами не властвовали, мы должны понять, что мы единый народ, и когда вот, например, сидит афганец, и он более русский, чем многие этнические русские, то становится иногда стыдно за то, что мы так сами себя распустили и позволили вот себе делать с нами то, что с нами сделали. А это сделали, опять же, понятно, темные оккультные учения, стравили двух славянских братских народов. Так вот, мы с Рамзаном вот хотим вот поехать в Афганистан и изучить, как живут афганцы. Почему? Потому что афганцы, они живут по Пуштун-Вали. Пуштун-Вали – это кодекс чести. И кодекс чести – это куда более весомое понятие, как говорили средневековые путешественники, бывавшие в Афганистане. Они говорили, афганцы непобедимы, потому что они живут по чести, а не по совести. И действительно, Афганистан – это кладбище империи, никто их не мог завоевать. И вот хочется понять, что такое честь у людей, которые отдали, в принципе, все, лишь бы ей не поступиться, и тоже донести это до молодежи, укрепить через это дружбу народов, наше единство. И вот, как бы, если, как говорится, будет нам удача, то мы хотим осенью, зимой в Афганистан съездить. Хочется посетить провинцию Нарганхар, а там как раз-таки много жило людей, которых, ну, скажем, называют ариями, да и многие афганцы-пуштуны в курсе того, что у славян и у пуштун общие ДНК гаплогруппы, то есть как бы все это дело и там в курсе, поэтому если дело это популяризировать, то то, что называется вот «большой русский мир», да, по нашему духу, он, в принципе, существует. И это вот как бы одно из моих таких начинаний на будущее я хочу озвучить, чтобы было более понятно, что мне самому хочется делать все-таки, как бы, раз я тут нахожусь, значит, надо немножко и про себя сказать. Вот. Ну и если говорить про коллектив, то мы планируем про семью. Мы планируем, если будет, значит, возможности съездить в Чечню, о Чечне тоже снять об этом регионе. Хотим съездить в Вологду, дальше тему севера развивать. Хотим съездить в Бурятию, узнавать про шаманскую тему. То есть много вот таких истоков России. Мы хотим сделать не просто вот какие-то цикл роликов, а у нас хочется, чтобы было единое, многомерное, цельное полотно жизни. И вот это полотно мы хотим соткать, чтобы люди могли видеть, как единая, неразрывная судьба не только России, но и их с Россией, чтобы человек понял, для чего он здесь нужен, а это можно понять только вот в едином многомерном полотне жизни. И вот эту цель мы тоже ставим себе. Да, может быть, как бы я стараюсь сказать красиво, где-то взять на эмоциях, но если человека где-то не впечатлить, если где-то его не раскочегарить, то, в принципе, говорить-то с ним дальше вот нечем, как правильно вот, Алексей, ты сказал, зацепил я тебя, не зацепил. Вот это тоже важный момент, и мы как мужчины должны тоже вот четко видеть свои планы, замыслы, ставить границы, которым мы хотим цеплять, от которых мы как от печки отталкиваемся. Я вот это как бы все вот так говорю. Хорошо, хорошо. Но на самом деле здесь не только красивые слова, но эти ролики, которые вы выкладываете, они говорят сами за себя. Может быть, где-то с точки зрения профессионала, который с театром был связан, где-то вот видится вот это вот наигрывание, переигрывание где-то в чем-то. Но это все поправимо, это все как бы опыт, да, это все можно поправить. Но с точки зрения подачи самой, это замечательно. Это когда вот люди идеологически правильно все выстраивают, и когда много что правильного доносят сами по себе, это дорогого стоит. И на самом деле, вот то, что ты сказал, это близко мне. Я служил в Дагестане, я поэтому очень уважительно отношусь к кавказскому народу, видя то, как они хранят свои уклады и устои. Как этот многонациональный Дагестан живет без каких-то там проблем серьезных. У них нет такого, чтобы кто-то там оскорбил пожилого человека, кто-то неуважительно относился к женщине. Не дай бог, там кто-то твою сестру задел, обидел, да что, там могут прийти и очень серьезно разобраться, и так что потом мало не покажется. И вот эти же уклады есть у наших казаков, такие же уклады есть на севере. Вот это вот нас всех объединяет, то же самое в Чечне есть. И у меня как-то тоже была год назад идея. Вот на север мы съездили, когда в Северодвинске побывали, очень понравился этот город, в Архангельске побывали, за Архангельском побывали, проехали там вот в экспедиции, фильм сняли с Узьемья, хороший фильм, на мой взгляд, получился. У меня родилась идея также съездить вот на юг куда-нибудь, в Чечню, для того, чтобы поговорить со старейшиной, для того, чтобы открыть для русского человека образ внутреннего уклада семьи. Потому что там точно то же самое, что и у русского человека. Вот здесь мы полностью сходимся. И я всегда говорю, если мы уберем какие-то языковые преграды, религиозные преграды, а оставим уклады быта, уклады семьи, то мы увидим, что мы-то в этом все одинаковые. Вот совершенно одинаково. Рождается ребенок, мы одинаково к нему относимся. Мальчик, девочка, мы делаем различия. Старик, там, женщина, бабушка, мы тоже к ним уважительно относимся. Это сейчас нас ломают, это сейчас у нас убирают. Всякую там гопоту нам подбрасывают, ЛГБТ, там, заднеприводных и так далее. Это все нам подбрасывают. И казалось бы, все, вот, ну, рушимся мы. А нет, друзья, если правильно доносить это все до человека, то, я думаю, у нормального человека в голове все прояснится. А если мы еще начнем более активно вносить это в детские сады, в школы, как в начальные, так и средние, через уроки трезвости, через уроки такого вот общественного поведения правильного по всей территории России, без религиозных каких-то догматов, потому что религия – это личное дело человека. Ну, помогает тебе, я рад за тебя, я счастлив. Я никогда против религии не выступал, но религия не должна внедряться куда-то в общественное чего-то, потому что у одного такая религия, у другого другая религия, это будет ссор, это будет грязь. А вот есть что-то нас объединяет всех, вот давайте на этом строиться. Еще раз, не против я религии, но я не хочу, чтобы какая-то религия над кем-то там вот давлела. И какая бы у нас ни была конституция, но у нас там написано, что у нас светское государство, что никакая религия не имеет давления над другим, на другой религией. И если кто-то там против чего-то выступает, либо давит, 282-я статья тебе в помощь, дружище, разбираешься, да, там, и потом объясняешь прокурору, зачем ты вот такие слова там про кого-то говорил, ну и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому твои планы очень интересные. Я со своей стороны готов помогать освещать эти все планы, готов выкладывать какие-то материалы для того, чтобы люди узнали, а может быть где-то к чему-то присоединиться и поговорить с теми людьми, которые, ну, помочь, да, что-то сделать, и поговорить, может быть, что-то отснять, где-то поучаствовать, потому что это все как раз вот ты озвучил то, что в моей голове много лет уже сидит. Ну что ж, хорошо. У нас получился довольно-таки теплый, содержательный разговор. Если тебе сейчас вот по своей тематике, ну, как добавить особо такого весомого нечего, я предлагаю перейти ко второй части для того, чтобы нам поотвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей, которые, на удивление, стали появляться еще до нашего эфира, до начала его. Что скажешь? Алексей, я согласен, что можно поговорить с аудиторией, со зрителями. Думаю, мы их очень хорошо разогрели. И вот теперь беседа с ними будет восклицательным знаком нашего вечера. Я готов. Хорошо. Алексей, тогда поставь, пожалуйста, отбивочку. Ну и переходим уже ко второй части ответа на вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Будь добру. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Молодежь о будущем России». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. С татуировками и накачанными губами девушками невозможно построить многодетную семью. Но тенденция роста такой молодежи с каждым днем больше. Почему эти проблемы замалчиваются? Борис, отвечай. Почему эти проблемы замалчиваются? Потому что нет понимания, что делать дальше. То есть можно обличить все эти проблемы, можно сказать, что это от сатаны или там от лукавого, еще от кого-то. Но вопрос-то, а что делать-то вот конкретно? Никто, в принципе, и не знает. Поэтому это дело и скрывается. А наша задача какая? Наша задача, чтобы человек, вот пусть даже он там ошибся, ему мозги запудрили, что он там стал таким вот татуированным, там пирсингованным, губы накачал, но чтобы, когда он возьмется за ум, он понял, чтобы выйти вот из матрицы лоха, да, а эти люди, к сожалению, ну лохи их развели просто вот как нефиг делать, что они должны раскрыться, допустим, если это мужчина, как личность, как гражданин, как профессионал своего дела, мастер, сейчас для этого много условий, чтобы быть гармонически развитой личностью. Потому что только вот как гармонически развитая личность может перекрыть все другие проблемы. Потому что много там вот перекачанных мужчин, которые ведут себя, ну, самцово или как это называется, брутально, но пользы от них нету. Много интеллигентиков, но они перепуганные. Много интеллектуалов, но они без воли. То есть, как говорил Наполеон, нужен, должен быть квадрат гения, знания умноженные на волю. Так вот, чтобы из этого выйти, люди должны понимать, что раскрываться нужно многогранным образом. Только тогда у тебя будет внутри жизнь свободна от внутренних конфликтов. А эти люди же они задавленные, затюканные, просто в них тысячи иголок сидят, что они вот так вот от страха себя размалевали этими татуировками. А чтобы вот распрямить плечи, да, нужно понять, что жизнь должна быть без внутренних конфликтов. А отсутствие внутренних конфликтов – это как раз такие понимания, что я профессионал, я мужчина, я гражданин, я личность. А только вот как раз таки это может и полноценно дать ему возможность управлять социальными процессами. Потому что, например, ну вот спрашивают там, а вы за этого человека там на выборах или против? А за как кто? Как мужчина? Или как гражданин, как личность, или там как какая-то метафизическая сущность, которая в поисках истины, да? Надо, чтобы человек был многосложным и многогранным. Только вот такая, к сожалению, позиция для многих трудная через просвещение дает ответ на этот вопрос. А иначе все, пиши пропало. Либо мы состоимся как люди многогранные, либо мы исчезнем, потому что Бог, Вселенная, Он для нас ставит же какие-то конкретные задачи, просто так ничто не существует. Если мы не оправдаем задачу, как на нас была возложена, да, Всевышним, на нашу цивилизацию, но мы исчезнем, много разговоров, что мы не первая цивилизация. Так что, как бы, надо понимать, что все конечно. И если мы не станем гармоничными, многогранными, многосложными людьми, нас уберут за ненадобностью, и все. Хорошо, идем дальше, Алексей. Идем дальше. Дмитрий Иванов. Откуда появилась у сегодняшней молодежи претензионность к сервису, людям вокруг? Как перевести молодежь из беспочвенных претензий в позитивное русло для страны? Ну, я думаю, претензии появляются от того, что мало каких-то собственных проектов на благо страны. У всех есть мнение, которое сформировано, ну, недееспособным образом жизни. Вот человек там говорит, я имею мнение, меня не учитывают, меня не слушают. А когда ты хочешь работать на результат, тебе наплевать и забыть на свое мнение, поскольку тебя интересует какой-то участок деятельности. То есть вот ты имеешь свое поле деятельности, и на нем ты отвечаешь за результат. И уже тогда ты понимаешь, что система-то имеет иерархию, система имеет многосложные взаимосвязанные вещи. А когда мало что делаешь, идут и претензии. Меня не услышали, меня не увидели, я такой весь одаренный, но при этом как бы вот со мной никто не считается. Поэтому я думаю, чем больше личных участий, тем меньше претензий. Поскольку все-таки, когда ты становишься человеком-деятелем, ты понимаешь, что, вот как говорил Гегель, жизнь она для другого, что материя для духа, а дух для высших целей. И вот осознавание того, что все в мире служение, да, как какая-то иерархия, все-таки это помогает избавиться от претензий. Все-таки мы люди русские, они во многом воины, а воины – это служение, да, то есть, как говорит, допустим, тот же самый Виталий Сундаков, что дети служат матери, мать мужу, муж отечеству, а отечество служит детям. Все служение в мире, все для другого. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Многие молодые детородные девушки, насмотревшись запретограммов, говорят, рожу детей, когда у меня будет сверхдоход. Как остановить эту промывку мозгов нашей молодежи? Но я думаю, вот либо человек хочет быть матерью, либо он не хочет быть матерью. Финансы же тут большую роль не играют, поскольку человек либо делает это, либо не делает. Даст Бог ребенка, даст Бог и на ребенка. И у меня много знакомых многодетных матерей, многодетных отцов, которые решили это сделать. И сделали, и жили там в общаге, жили на съемных квартирах, но создали многодетные семьи, потом уже стали они там предпринимателями, депутатами, еще кем-то. Но главное – это решиться на поступок. А когда женщина ждет вот кого-то, кого она никогда не встретит, потому что так вот в Голливуде рассказывается, что все это главные эмоции, главный сериал, это я же вот говорил. У нас нет своей среды обитания, а в среде обитания не воспроизводится русский тип человека, ему чуждый. Поэтому демография низкая – это ответ нашему капиталистическому укладу от наших женщин. Но не рожаем мы за деньги. Вот как говорил Наполеон, можно убивать за деньги, но за деньги умирать не хотят. Вот то же самое и здесь, что можно зарабатывать деньги, но деньги не рождают жизнь, бабло не побеждает зло. Ну а пока у нас как бы такой курс развития до сих пор, к сожалению, что бабло победит любое зло. Но от денег люди не рожают. И рожают-то они от понимания того, что не хотят продолжить род. А для этого нужно возвращать родовую культуру, понятие династии, понятие, как говорится, хотя бы трехпоколенной семьи, когда есть мама, папа, бабушка, дедушка и дети, а лучше еще и внуки, да. То есть вот это все должно быть. А иначе опять пиши пропало. Я специально сгущаю краски, чтобы у людей была вся тяжесть картины, чтобы взяться за ум. А если говорить, что все хорошо, все, что все в ажуре, сейчас Бог, царь, герой придет, там и все наладится. Нет, не наладится. Благодарю. Идем далее. Вячеслав пишет. Здравия, Борис, ты здравомыслящий молодой человек. Вопрос, а много в твоем окружении таких же молодцов, и какое мировоззрение у молодежи на грядущие страны? Ну вот, я думаю, в жизни главное – это уметь быть товарищем. Товарищем не в плане там быть самым верным и надежным, а тем человеком, который, вот я говорил, может быть, с стержнем вот этим мироздания, вокруг которого что-то строится. Потому что товарищ же не должен там всем сопли вытирать и не должен быть верным тем, кто не верен своим идеалам. Так вот, если ты товарищ, ты везде найдешь товарищей, и старше, младше себя, и ровесников, и сверстников. То есть понимание того, что ты организатор жизни, да, вот настоящий товарищ. Это и есть вот путь к каким-то коллективом, потому что ведь русский человек, он всегда развивался в коллективе, а коллектив – это такое лезвие бритвы между, собственно, индивидуальностью и общими целями, где хочется и себя раскрыть максимум, показать какой-то лев, и в то же время добиться общего результата. И вот без товарищества здесь нельзя. Поэтому товарищ – это человек, вот вроде бы он верный своим идеалам, но он не верный тем, кто от них отходит. Поэтому это такой как бы водораздел, который нужно понять. И поняв вот этот вот раздел, да, нужно и отслеживать молодежь, которая вокруг тебя. И если люди общего мировоззрения играют с тобой за одну команду, смотрят в одну сторону, то они твои товарищи. А если они не верны твоим идеалам, то и ты им не верен, потому что зачем тратить время на тех, ну, кто просто его не стоит. И вот тоже такая как бы шуточка, да, у нас слишком мало времени, чтобы быть еще нетрезвыми. Поэтому кто стремится к чему-то, он не пьет абсолютно, ему алкоголь не интересен, у него мало времени, чтобы быть еще нетрезвым. Поэтому вот тоже такой посыл, как найти свое сознание, свое самоосознание, свое самоопределение. И так мало времени, куда еще пьянствовать? Потому что пьянство все-таки бич молодежи, да, как показывает опыт жизни. Но в моем окружении много талантливых людей, много людей, с которыми мы имеем общие интересы, то есть вот те самые товарищи. И вот это вот сито, о котором я говорил, кому ты верен, кому ты не верен, кто верен идеалам, тот и с тобой, да, оно должно быть обязательно. Благодарю. Дмитрий Иванов. Как доводить мудрость молодежи, мыслящей образами клиповых видео за притограмма? Они уже взрослые люди, тыкающие кнопки и говорящие цитаты из рилсов. Или не обращать внимания на них и опираться на думающую образно и целеустремленную молодежь? Пусть сами доходят до мудрости предков. Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос кроется в том, что называется практическая деятельность. Вот если ты достигаешь результатов и со всеми на дружеской ноге искренне и честно готов помочь тому, кто интересен, готов обличить того, кто подлец, то есть занимаешь ответственную позицию, ставишь границы, то ты сразу цепляешь людей моментально к себе в качестве лидера. Почему? Ну, потому что вот все они, как бы вы росли на культуре, где нет вертикальных связей, и у них нет ценностных ориентиров. А если есть вертикальные связи, то сразу и простраивается та самая мозаика, на которую нужно им свой путь держать, куда правильно-то ногу ставить. То есть вот это нужно им осознать. И самое главное ведь в жизни пример. Пример сильнее слова, есть такое известное устойчивое выражение. И если показывать пример, то ты зажжешь вот в сердцах людей многое. Поскольку, почему я говорю именно так? Вот люди, они делятся не только там на классы, на страты, на возраст и пол, национальность. Люди делятся на тех, кто выражает свой лик через эмоции. Кто-то через чувства, кто-то через мысли, кто-то через волю, кто-то через какие-то проекты, он любит преобразовывать, он хороший организатор, он творец. Но есть люди, которые, ну, назовем их жрецами, которые могут все это и намного больше. Так вот, если ты стремишься к какой-то жреческой стезе и увлекаешь людей за собой, то ты помогаешь тому, кто не знает себя, найти свой путь. То есть кому-то надо через эмоции выразиться, кому-то надо выразиться через чувства. То есть каждому ставишь на его место. То есть одна вот из деятельной цели нашей команды – это воспроизводство народа во всем его многообразии. И вот если мы это понимаем и чувствуем, то мы можем это сказать, там, кто что должен делать. И понимание вот этого вот должно у людей как-то чувствоваться. Если ты можешь это делать, то должен им это и показывать. Насчет клипового мышления, опять же, клиповое мышление от того, что мало людей хотят вести за собою. Поэтому, когда они это дело отдают на откуп всяких там, назовем их, масонских организаций, которые делают через музыку и через те самые клипы, те самые паттерны поведения в виде секс, наркотики и рок-н-ролл, да, и всю соответствующую символику, то, естественно, они и завоевывают нашу среду обитания. Поэтому, вот правильно, как Алексей говорил, мы должны быть ламихузами в их доме, который они вот тут у нас у себя воздвигли, пока мы спали, пока мы сами себя вот распускали до такого состояния. Я специально говорю это долго, просто потому, чтобы люди поняли, что вот глубокий диалог, обширный подход дает из этого выход. Ни бог, ни царь, ни герой, он не будет за тебя это делать. Поэтому либо толстые книги, либо смерть, просвещение или смерть. Да? Раньше говорилось там у Че Гевары, у Кастро родина или смерть, а сейчас у нас просвещение или смерть. Почему? Ну, просто потому что книги, да, особенно какие-то священные, когда используются у жрецов, то у них есть четкое понимание. Эти книги читаются в определенном месте, в определенном состоянии сознания и в определенное время. А время, место, состояние сознания – это магия. То есть магия – это не какая-то эзотерика непонятная. Да, это математика жизни для тех, кто не хочет в этом разбираться. А нам-то противостоят те самые маги, которые создают матрицы, и эти матрицы окутывают все наше мировоззрение. Поэтому наша задача – объяснить людям, что время, место, состояние сознания – это то, к чему мы должны прийти, чтобы в их игре их переиграть. А иначе, если мы отдаем наше время, наше место, состояние сознания на откуп масонов, да, ну тогда мы их рабы, а Русич как бы рабом не рожден, да. Ну, это опять же личный выбор человека. Должно быть что-то вот внутри, какое-то достоинство. И вот правильно Алексей говорил про кавказцев с их традициями. Вот я вот как бы с Рамзаном, с чеченцем, вот как бы, да, хотим показать дружбу русского чеченского народа, съездить в Афганистан, показать, что вот, смотрите, раньше русские и чеченцы воевали в Афганистане против афганцев, потом русские с чеченцами воевали между собой, теперь русские с чеченцами воюют против украинцев. А почему это все? А потому что нас стравливают по принципу как раз-таки вот засорения нашего духовного пространства, нашей среды обитания своими идеями. И вот чтобы к этому прийти, им нужно много лет, но у них это время есть, да, эти люди живут по принципу «мы не связаны временем», и они нас переигрывают. И вот чтобы это дело поправлять, вот я, Рамзан, Абдулла, мы хотим вот этот фильм показать о дружбе народов, как пример, который влечет за собою, потому что, как говорится, русские чеченцы вроде должны друг друга ненавидеть, а вот они вместе сидят, пожалуйста, и готовы с афганцем рассуждать об Афганистане и потом туда поехать и снять кино о дружбе народов и о традициях пуштун-вали, о их молодежи, об их старейшинах. Вот, пожалуйста, живой пример. Только так, не иначе. А иначе все эти масоны завоюют наше жизненное пространство, нашу среду обитания. Все, как бы вот такой долгий ответ, но он необходим. Благодарю. Денис Отякшев. Борис, я вижу, ты умный, целеустремленный парень. А как ты относишься к спорту или физическим упражнениям? Ведь, глядя на молодежь, больно смотреть. Она страдает не только морально, но и физически. Ну вот как я к этому отношусь? Вот как Иван Антонович Ефремов в своих книгах рассказывал о том, что у человека должно быть развитие на уровне души, на уровне тела физического и на уровне его разума. То есть все должно быть триедино. У славян часто вот есть такие сакральные моменты, как тройки. И вот, пожалуйста, дух, тело и разум – это вот единство, которое должно быть. Потому что у нас, как правило, есть там люди тела, ну, например, спортсмены. Они развили свое тело, но в том-то и дело, что спорт – это спорт, а физическая культура – это все-таки культура. А культура включает в себя и разум, и душу. Или, например, есть там девочки, они красивые, они пошли там в модельное дело, а то и как бы в дела там, ну, скажем так, более, ну, понятно какие, да, и потом удивляются, почему у них так судьба сложилась, криво, косо и непонятно. Я вроде красивая, а вот мужа нет, или муж плохой там и так далее. А вот потому что надо развивать и душу, и разум. То есть развитие, опять же, тела, спорта, оно должно быть в гармонии с разумом и с душою. А иначе мы опять будем теми, кого, ну, масоны разводят как лохов, потому что вот тело мы накачали, а души нету, непонятно, как чувствовать мир, как разделять на правильно и неправильно, разума нету, непонятно, как оценивать результаты, какие цели ставить. Поэтому только просвещение, ну или смерть. Благодарю. Следующую реплику написал дядя Степа, у нас так называют людей, у которых непонятно написано на латинском имя. Пишет реплику: «По мне все проблемы имеют один ответ – воспитывайте». Прерывайте порочный круг. Отцы должны уделять не меньше внимания на дочерей, так как женщины больше отражают состояние нации. Мир вам. Будешь как-то комментировать или идем дальше? Да, это очень важный момент, который он подметил. Почему? Потому что воспитание, оно бывает, ну, двух типов. Бывает с бытовой точки зрения, это когда полная семья, мама, папа, все идеал, все как бы красиво, складно, шоколадно. Это бытовая точка зрения. А есть, скажем, жреческая, шаманская, волховская. Все-таки мы люди славянские, должны и глубинные истоки тоже тут обсудить. И вот, например, если взять там волхвов или шаманов, то у них есть происхождение там. От молнии родился шаман, или от смерти произошел, или от стихии там, воды, или от природы, от деревьев. То есть воспитание иногда бывает это от различных вот таких вот природных стихий для того, чтобы полноценно быть в ладу с мирозданием. И о каком мы воспитании говорим? С бытовой точки зрения, да, должна быть полноценная семья, мама, папа, бабушка, дедушка, внуки, трехпоколенные. Это все как бы ладно. Но если мы хотим, чтобы нас не переигрывали вот эти вот закрытые темные оккультные структуры, мы должны четко знать, что есть действительно вот эти вот сакральные моменты рождения. Ну, например, там, как вот Чингисхану мама говорила, что ты ведешь свой род от людей, которые произошли от, значит, солнца, например, да? Или вот там Тимур Тамерлан, ему, значит, говорилось, что наш род ведется от солнца тоже, вот, или от волка, да, который заглянул вот в нашу дверь. То есть это связь с миром, связь со стихиями, связь с тем, что многие отрицают, хотя, опять же, это никакая не сказка, это просто обычная математика для тех, кто копает глубже. И к чему я это, опять же, веду? К тому, что, вот, например, взять Советский Союз, там, песня к фильму и книге Юрия Яковлева «Зимородок», там, про партизана. Вот поется в песне: он исчезнет и снова возникнет из воды, из грозы, из огня. Или там песня, например, там про капитана Врунгеля, да, на суше в конец моряков укачало, рвется на волю морская душа. Ну вот, пожалуйста, связь со стихией. Кто тебя воспитывает крылатым? Стихия, морская душа рвется на волю, суша укачала. Ну не может мать и отец воспитать человека, чтобы его суша укачала. Они могут сказать, как заработать деньги, как там выбрать жену, как, может быть, там выбрать образование. Но чтобы ты родился крылатым, творцом, созидателем, только стихия. А вот у Сталина же был культ геологов, полярников, летчиков, моряков, стахановцев. Это люди, ну, те самые добрые, чистые, светлые, которые создали эту модель Сталина, потому что она создавалась для них. Вот если мы будем строить эту модель, которая создается для нас, нами же сами, нашими руками, да, то мы и сделаем вот то самое Божье царство на земле. Как говорится, будет твоя воля на земле, как на небе. И мы должны к этому стремиться. И вот как Алексей сказал, да, религия должна быть уважаемая, но есть религия, а есть Божье царство, Богодержавие. А Богодержавие – это как раз-таки, когда люди понимают, что Бог, он говорит с людьми на разных языках, поэтому много и религий. И понимание Богодержавия как того, что с каждым нужен свой подход, и вот то, что я говорил ранее, воспроизводство народа во всем его многообразии, а мы страна многонациональная, многоконфессиональная, это и есть тот самый гармоничный подход. То есть вроде бы начали об одном, а говорим немножко о другом. Почему? Потому что все взаимосвязано, и вот как правильно Алексей говорит, можно о многом лекций читать и так далее. Вот если это учитывать, если все это понимать, опять просвещение или смерть. Благодарю. И последняя реплика от Алины. С Богом, ребята, все, что вы говорите, очень правильно. Я за вас очень рада. Вот такая благодарственная реплика. Ну и в завершении эфира у нас гости всегда желают что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Я хочу пожелать одного. Чувствовать себя человеком, который может заботиться о других людях. А забота о других начинается, ну, для начала, с заботы о своем собственном здоровье, да, чтобы иметь, как говорится, возможность что-либо сделать еще. Поэтому следите за своим здоровьем. Оно бывает, как я говорю, физическое и душевное, и то, что называется разум, светлые помыслы. И вот если мы это будем держать на уме, что наше здоровье, оно залог заботы о наших близких, хотя бы для начала, да, мы сможем сделать многое, и нам будет многое по плечу. Поэтому самое важное – это для начала совладать с собой, и полюбить вот свою душу, свое тело, свой разум, а потом и на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Всем удачи. Благодарю, Алексей. Будешь говорить? Да, здесь в чате такая реплика появилась, когда Борис говорил про шаманов. Людмила написала: «И мы рождены от солнышко». Очень светло так написано, хорошо. Друзья мои, я предлагаю задуматься каждому, а для чего вообще мы здесь живем? Когда вы понимаете, для чего мы здесь живем, то вы тогда понимаете, что нам делать. Когда вы понимаете, что делать, тогда выстраивается путь, тогда выстраиваются шаги на пути, тогда появляются необходимые условия, появляются человеки, люди, специалисты, друзья, кто угодно. Все ресурсы вам открываются, когда вы идете по правильному пути. Если же вы не понимаете, для чего вы живете, а считаете, что жизнь – это самая главная цель, живем ради жизни, ну, это что-то такое непонятное. Мы в слизняков можем превратиться, те просто живут, потому что живут, в зайцев каких-то, ну, зайцев отстреливают, там, волки на них охотятся, да и волка самого отстреливают, потому что он тоже живет, потому что живет. Он не понимает цель жизни, он просто живет. А человек – это не звереныш какой-то. Человек обязан понимать, кто он, откуда он, какие у него корни. И самое главное, когда вы это начинаете понимать, то вы тогда не отрываетесь своего рода земного, а в роду земном – сила. Сила наша, владение наше, наша осознанность, понимание – это наши рода земные. А когда вы еще не отрываетесь от рода небесного, то тогда правда с вами. А где правда, там Бог, потому что правда только у Бога, у наших великомудрых богов и предков. И вы тогда живете и в силе, и в правде. И тогда живете и по совести, и ладу с природой, и честь не страдает, и землю не разрушаете. И тогда понятно, что и для чего мы делаем. Вот этого я желаю каждому – быть человеком. Быть добром. Алексей, позволите пару слов сказать еще? Вот я, когда в армии служил, я, значит, прочитал книжку конструктора Яковлева с названием, значит, «Цель жизни». И вот как раз-таки он рассказывает, что цель жизни – это преодоление неизвестного, это реализация себя до такого уровня, что ты все время находишься в том самом моменте, когда ты определяешь, какое будет будущее. Будущее как прошлое, будущее как что-то новое, или будущее будет какое-то иное. А вот чтобы будущее было какое-то иное, нужно творчество. А творчество рождается только на границе с неизвестным. Ну и поскольку там было немножко сказано про солнышко, да, вот в комментариях, то вот в Древнем Египте, да, ведь поклонялись не сколько солнечному диску, сколько различным эманациям солнца. То есть вот проявление того или иного явление природы, оно создает в нас ту или иную душевную суть, ту или иную мысль, тот или иной настрой. И вот воспитание, оно ведь, как говорится, как создано-то? Оно природой заложено-то в нас, как раз-таки, вот как пример я привел, Египет и эманации солнца. Так что всем хочется сказать большое спасибо. Надеюсь, что вы увидели, что молодежь – это действительно может быть носитель судьбы своей страны, что не такие уж мы и квелые, и вялые, есть среди нас светлые лица, что мы постараемся позвать более молодых вдаль светлую. Всем большое спасибо, искренне рад вас всех видеть, слышать. Благодарю. А я, в свою очередь, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Молодежь». Забыл, прошу прощения. «О будущем России». «Молодежь о будущем России». Борис Южанин был у нас в гостях, вел эфир Алексей Орлов, за пультом был я, Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы были интересны, которые освещает Народное славянское радио, подписывайтесь, нажимайте палец вверх и делитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.